Боль и агония утопили его как прилив. Это была боль, с которой он не сталкивался прежде. Он чувствовал, что его душа разодрана на кусочки. «Брат!» Цинши выпустил жалобный крик. «Вернись, вернись ко меня, вернись. Я буду слушаться тебя, я определенно буду слушаться тебя, а не ругаться я не буду сердиться на вас больше. Просто, только вернись». Сзун Лин и Тун Сан обнимал Цинши из всех сторон. Их глаза также были полны слез. Жили вместе уже более 20 лет. Сюэ Ин был, как их собственный ребенка. Как они могли не чувствовать печаль? Тем не менее, потому что они испытали горе от многих смертей в их жизни, они были не столь опустошены. Сюэ Ин, не волнуйся. Я и Тун Сан, безусловно, позабочусь о Цинши, подумал Сзун Лин. Рядом с ним, Тун Сан еще обнимал Цинши. Цинши, твой брат имеет талант, противоречащий небесам, с боевой способностью, которая превосходит наше воображение. Даже если его унесло в бездну темного ветра, я уверен, что он выживет. Он, безусловно, выживет. Мак Бай Юань Чжи и Мак Сы Чень ехал рядом с ними, вздыхая. Они считали, что последние слова Сюэ Ин о том, что он определенно вернется, были просто для его младшего брата, дать ему надежду. Они знали, что Сюэ Ин не хотел, чтобы Цинши сделал отчаянные поступки, убитый горем. На самом деле удивительно, Бай Юань Чжи вздохнул. Ему всего 22 года. Этот Сян Пан Юнь стал еще сильнее после того, как раскрыл его звериную форму, и тем не менее, он был убит Дун Бо Сюэ Ином. В конце концов, Сюэ Ин был в состоянии активировать пламя мира. Это должно быть сфера мириад жизни, легендарная сфера мириад жизни. Даже во всей огромной империи Драконьей Горы, в том числе и те столетние старики, тех, кто достиг этой сферы мириад жизни, маленькое нечетное число 50, вздохнул Мак Сы Чень. После того, как человек достигает сферы мириад жизни, они должны достигнуть топ-50. Даже если это были старые предки моего рода, они были бы бессильны перед Дун Бо Сюэ Ином и не были в состоянии принять ответные меры. Даже если это было истинное тело Сян Пан Юня, с таким подъемом его боевой мощи, он все еще умер от короткого копья Сюэ Ина. Эта ужасающая сила была бы в состоянии убить даже псевдо, трансцендента, вздохнул великий маг Бай Юань Чжи. Такого рода гении рождаются только один раз в 100 лет на протяжении всей истории империи Драконьей Горы. Мак Сы Чень даже не было мысли, сравнив себя с Сюэ Ином. К нему он чувствовал только восхищение и сожаление. Постигнуть единство с небесами в 22 уже редкое зрелище в империи Драконьей Горы. Лишь около 10 человек ее достигли. Но постичь сферу мириады жизни в 22 лет, это было чем-то, что появляется только один раз в 100-200 лет, по-настоящему гордость Сына Небес. Конец такого изящного характера вслед, обнажил такую доблесть. Мак Бай Юань Чжи еще раз вздохнул, жалко, такая жалость. Да, если он выживет, он почти наверняка достигнет рыцаря трансцендента. Мак Сы Чень кивнул. Их погоня и борьба на протяжении 50 километров привлекли бы внимание поместья Драконьей Горы. Я считаю, очень скоро, кто-то придет и найдет нас. Как только новости об этой битве разойдутся, Дун Бо Сюэ Ин, безусловно, станет известным, но жалко, все равно будет слишком поздно. Эх, кивнул Бай Юань Чжи. После того, как новости об этой битве распространится, это определенно была бы крушащая мир новость. Первоначально, это должна быть слава Сюэ Ина, и это достижение позволило бы ему достичь самого высокого уровня во всей империи Драконьей Горы. Тем не менее, в настоящее время, он не смог бы наслаждаться этой славой. Бездна темного ветра, свирепый ветер просвистел. Чем глубже он входил, тем сильнее становился ветер. Сюэ Ин был окружен пламенем. Он воспламенил мировую энергию в огонь, чтобы уменьшить его скорость падения. Несмотря на это, его скорость продолжала увеличиваться. Слишком быстро. Моя скорость уже пробила звуковой барьер. Если моя скорость продолжит расти дальше, я боюсь, что меня растерзает до смерти, как только я достичь дна этой бездны темного ветра. Сюэ Ин был встревожен. Внезапно он увидел труп четырехкопытного темночешуйчатого зверя. Его тело было действительно огромно, с двумя гигантскими крыльями. Естественно, что во время его падения, сопротивление, принесенное крыльями, было настолько велико, что его скорость снизилась настолько много, что Сюэ Ин был в состоянии добраться до него. Дрожало сердце Сюэ Ина. В этот момент, он выбросил пламя мира, окутывая четырехкопытного мутировавшего зверя и делал все возможное для замедления его скорости. Что касается его самого, он не только не полагаться на огонь, Чтобы уменьшить его скорость, он на самом деле падал еще быстрее. Тху! Вскоре Сюэйн упал на тело четырехкопытного мутировавшего зверя. Выпуская свое сознание на зверя, он обнаружил браслет хранения под чешуйками на грудной клетке. Он взял браслет и изучил то, что было внутри. В браслете хранения, там было много вещей. Также еда, здоровая куча золотых монет, ювелирные изделия и много золота. Ничего полезного. Сюэйн хотел найти что-то, чтобы помогло в снижении его скорости падения. Содержимое браслета не содержало ничего полезного для этой цели. Естественно, что в обычных условиях, легендарные рыцари не умерли бы от падения. Вне зависимости от того, был ли это Сян Пан Юнь или демонический бог-эмиссар, никто из них не подготовит вещь для снижения своего падения. Взгляд Сюэйна повернулся к четырехкопытному мутировавшему зверю. Чешуйки этого мутировавшего зверя действительно твердые, тверже, чем камни и земля на этой горе, и не смогли бы погасить силу от удара. С поворотом руки, копье снежного летучего бога появился у него. С этим плоским острым наконечником копья, с шуа и краткое, он отрезал крылья зверя. Прямо сейчас, эти чешуйчатые крылья не были охвачены кровотоком, как и раньше, и, таким образом, не будут иметь защиту столь же высокую, как и раньше. Этот кровоток, на самом деле был изначальное родословное этого четырехкопытного мутировавшего зверя. Быстрее, Сюэйн вырезал одно из чешуйчатых крыльев полностью от другого. Это чешуйчатое крыло имело довольно широкий размах более 10 метров. Тем не менее, по сравнению с его размерами, вес был довольно незначительный, подразумевая полую структуру внутри. Пу-пу-пу-пу. Сюэйна укололи некоторые из чешуек крыла, чтобы он наконец захватил его. Жизнь или смерть, прямо азартная игра. Сюэйн держал копье летучего снежного бога, вонзив кость в пределах отверстия крыла, как будто он использовал гигантские чешуйчатые крылья в качестве поддержки. Ху! Размах крыльев более 10 метров и 5 метров в ширину. Необходимо знать, что в настоящее время он падает со скоростью быстрее, чем скорость звука, и свирепый ветер вокруг неумолимо тянет его вниз. Но под воздействием крыла при скорости быстрее, чем звук, воздействие воздушного потока на самом деле позволило Сюэйну уменьшить скорость падения, что делает его все дальше и дальше от четырехкопытного мутировавшего тела зверя под ним. ПП. Черт, что происходит? Обеими руками держась за гигантское чешуйчатое крыло, в сочетании с пламенем мира, его скорость постепенно становилась все меньше. Тем не менее, чем глубже он упал, тем сильнее становился ветер, обеспечивая, что его скорость падения превысит скорость звука. Кроме того, внутри были еще водовороты, заставляя Сюэйна кружиться и создает проблемы в использовании крыла в качестве поддержки. Он изо всех сил старается найти шанс для выживания в этой бездне. Насколько же глубока эта бездна темного ветра? Такое чувство, что я уже пролетел более чем 7000-8000 метров. Сюэйн вращался и переворачивался множество раз, но факт, что он падает, остается фактом. Сюэйн увидел, что рядом с свирепым темным ветром, на горной стене на расстоянии 1 км, было на самом деле огромное черное существо, закрепленное там. Это слабая черная фигура, похожая, казалось, на дракона. Тем не менее, длина его тела была более чем 1000 метров, длиннее любых обычных драконов. Огромное черное существо прокатилось по окружению его парой золотых глаз. Сюэйн почувствовал страх в его душе. Это расстояние между ними было сродни тому, как будто существо могло убить его одним дыханием. Именно в этот момент Сюэйн поняли, почему все ниже рыцари трансцендентов, пришедших сюда для исследования, умерли. Ху! Его скорость падения была очень высока. В мгновение ока он больше не мог видеть, что огромное черное существо, падая все глубже в кромешную тьму глубин бездны. Том 4, глава 1, приземление. Во время падения Сюэйн видел, кроме черного свирепого ветра, еще несколько черных размытых силуэтов. Некоторые из них огромные, в то время как другие появлялись в форме обычного человека. Также подавляющая невидимая сила, будто чередовалась между сильной и слабой. Свирепая подавляющая сила была настолько велика, что Сюэйн почувствовал, что она может убить его простым взмахом. Слабейшая из них имела минимальный уровень трансцендента. Все эти ощущения вызывали ужас в сердце Сюэйна. В начале падения он пообещал, что обязательно вернется из бездны, также даст его младшему брату надежду на борьбу за свое собственное будущее. Но сейчас он понял, выжить в этой опасной дыре, сродни взобраться на небеса. Как бы ни было, я буду делать все шаг за шагом. Решимость Сюэин была тверда. Во-первых, мне нужно придумать способ, чтобы пережить падение. Обе его руки держались за кость громадного чешуйчатого крыла. Потоки ветра возле его тела были жестоким и нестабильным. Сюэин должен был сделать все возможное, для того чтобы чешуйчатые крылья обеспечили ему наибольшим возможность еще больше снизить его скорость. Все еще слишком быстро, слишком быстро. Скорость падения Сюэина по-прежнему росла. На такой скорости, я, скорее всего, разобьюсь на смерть. Выражение Сюэина изменилось. Это потому, что он мог ясно видеть приближающееся дно. Я почти там. Сердце Сюэина было в приподнятом настроении. Вне зависимости от того, насколько была опасна бездна темного ветра, если бы он не пережил падение, то любой шанс дальнейшего выживания ему не представится. Хонг. Внезапно, до достижения дна бездны размером около 100 квадратных метров, свирепый ветер вдруг исчез. Сюэин почувствовал отсутствие каких-либо ветров приблизительно в расстоянии 100 метров над каменным дном. Что касается пространства над этим 100-м слоем, было видно начало слоя бурного, сильного ветра, заслоняющего небо. Сюэин проткнул воздух по направлению к земле, создав звуковой удар. После входа в 100-метровую зону, с условием отсутствия ветра, огромные крылья, которые он держал в руках, чрезвычайно увеличивали сопротивление воздуха. Он даже почувствовал взрывную мучительную силу, давящую на его плечи. Из-за его сильного, человеческого тела, он продолжал выдерживать такую силу и верил, что он по-прежнему оказывал полный контроль над критическими ситуациями. На расстоянии 100 метров, скорость падения Сюэина быстро упала, но расстояние в 100 метров было слишком маленьким, и его начальная скорость падения была слишком велика. В мгновение ока, он врезался прямо в поверхность земли со звуком хун. Несмотря на то, что его скорость упала наполовину, она все еще была быстрее, чем скорость звука, образовав большой кратер в земле под ним. Хонг, обе его ноги достигли земли, прежде чем все его тело врезался в нее. Горные породы, казалось, быть столь же мягким, как вода, или говорить проще, с сильным человеческим телом Сюэина, поверхность горы была слишком слаба. Для Сюэина, упасть на землю со скалистой вершины было, как для обычного человека прыгнуть в воду, но, как только скорость достигала определенной высокой отметки, и на определенной высоте, даже если человек прыгал в воду, это бы по-прежнему привело к его смерти. Ху! Сюэин потерял сознание на мгновение после удара об дно. Огромное давление с характерным звуком сломало его кости и заставило выплюнуть свежей крови из его рта. Я ранен. Кости моей левой руки сломаны и 3 ребра также сломаны. Но самыми неприятными из всех являются ранения моих внутренних органов. У Сюэина было очень хорошее понимание своего тела. Он по-прежнему был рад тому, что он был в состоянии уменьшить его скорость падения в 2 раза за последние 100 метров. Это позволило ему уменьшить давление на 70-80%. В противном случае, он бы разбился на смерть даже с помощью чешуйчатых крыльев. Теперь, мои травмы довольно тяжелые, с ранениями моих внутренностей. Я не буду в состоянии выдержать слишком длительных поединков. Сюэин сразу понял, мне нужно быстро найти место для восстановления. С моей скоростью восстановления, будет достаточно 3 часов для полного выздоровления. Внешние повреждения восстановляться быстрее, затем кости и, наконец, внутренности. Сюэин очень ликовал о том, что он пережил падение. После его приземления и анализа повреждений, Сюэин поспешно бросился к возвышенности. Вправив обе руки, он посмотрел вдаль. Впервые он увидел разбросанные останки 4-копытного, темно-чешуйчатого зверя. После падения, все тело существа уже разлетелось на множество частей, причем некоторые из них отсутствовали. В то же время, на определенном расстоянии, он мог увидеть темно-чешуйчатое существо, несущееся к нему с такой скоростью, что можно было увидеть остаточное изображение. Черт, меня обнаружили. Не колеблясь, Сюэин начал бежать. Сау-сау-сау. Быстро отступая, только через некоторое время Сюэин, сделав некоторые опасения, решили остановиться и спрятаться за большой валун около 1 километра от его места падения. Украдкой глядя на темно-чешуйчатое существо, Сюэин увидел, что оно достигло большого кратера, где он был. Зрение Сюэина было довольно острым. С помощью всего лишь 1 взгляда, он увидел, что под темными чешуйками, Тело существа было сформировано каким-то черным туманом. Глаза существа на его маске светились слабым оттенком красного. Ни человек, ни зверь, так или иначе, выглядит как будто неживое. С некоторой неопределенностью предположил Сюэин. Первоначально я думал, что он обнаружил меня и хочет погнаться за мной. Согласно тому, что я знаю о способностях обычных рыцарей легенд, на таком расстоянии, он должен быть в состоянии увидеть меня. Тем не менее, он не приходит за мной, и вместо этого, она исследует этот кратер, который я сделал в сопровождении громкого взрыва. Создается впечатление, что его зрение вполне обычное, или, может быть, это не зависит от него. У Сюэина было много предположений. Несмотря на это, его скорость могла оставлять после себя остаточные изображения. Просто только в этом, темночешуйчатое существо уже полностью превосходило Сян Пан Юня. Во-первых, нужно найти место, чтобы восстановиться. Сюэин осматривал окрестности. Вскоре он увидел небольшую пещеру рядом с горой. Только после того, как темночешуйчатое существо повернулось, чтобы продолжить изучение, он спокойно перепрыгнул через дистанцию в 50 метров, для того чтобы войти в эту небольшую пещеру. Используя мировую энергию, для обнаружения опасных или живых существ в пещере, он не нашел ни одного. Стоя на входе, он осторожно взглянул на темночешуйчатое существо. Стоя на выступе, таким образом, он мог хорошо видеть его окружение. То есть, Сюэин был глубоко шокирован. На расстоянии около 25-30 километров, там на самом деле была пещера-чертог, отдающая лазурным светом. Многие темночешуйчатые существа патрулировали за ее пределами. Они, казалось, не знают, что такое истощение, и постоянно патрулировали возле пещеры. Кроме темночешуйчатых существ, были также небольшое количество других черных существ, которые дали ему сильное чувство давления, когда он смотрел на них. Независимо от того, был ли это черный дракон тысячи метров в длину, прижившийся высоко вверху, или другие черные существа, в том числе темночешуйчатые существа, Сюэин слегка кивнул. Кажется, они все защищают эту пещеру чертова. Если бы я подошел поближе, я боюсь, что я был бы легко убит, пробормотал Сюэин. Забудь об этом. Восстановление на первом месте. Сюэин вошел в небольшую пещеру, сел, скрестив ноги, вынул большой мясистый кусок кости и начал жарить его своим пламенем. Эта мясистая кость на самом деле еда, которую он нашел в браслете хранения Сян Пан Юня. Был ли это Сян Пан Юнь или демонический эмиссар, их браслеты хранения содержали большое количество пищи и воды. Это привело Сюэина к мысли, что, может быть, все легендарные рыцари носят с собой еду и воду. Что касается запаха жареного мяса, Сюэин не волновался. Он мог использовать мировую энергию, чтобы предотвратить побег запаха из пещеры. И, насколько же оно ароматное. Похоже, что Сян Пан Юнь действительно знает, как наслаждаться хорошей едой. Сюэин начал пожирать его большими укусами. Под его точным контролем, раздробленные кости в его теле, естественно, выпрямлялись, и также его внутренности также постепенно начали восстанавливаться. Ночь была долгой. Цун Лин и Тун Сан смогли контролировать свои эмоции, но Цин Ши был полностью опустошен. «Мой брат обязательно вернется. Он точно. Я не сдвинусь с места. Я не собираюсь двигаться. Я буду ждать его возле утеса темного ветра. Я буду ждать его здесь». Цин Ши не был готов двигаться, но после слов убедительных слов Цун Лина, Цин Ши, этот утес темного ветра настолько велик. Сюэин может даже выйти с другой стороны утеса. Несмотря на это, первым местом, что он посетит, будет замок Снежной горы. Если ты будешь ждать его здесь, у подножия горы, я боюсь, что вы можете разминуться. Цин Ши был убежден в этом, и вернулся в замок Снежной горы на сороконожке темной луны. Ху! В это время конница бросилась к замку Снежной горы под покровом поздней ночи. Возглавлял их Сы Чэнь из поместья Драконьей горы. Как пугающие были новости о великом сражении между Сян Пан Юнь и Сюэин. Шпионы, организованные поместьем Драконьей горы, вернулся сообщить лорду поместья водного обряда, города Драконьей горы на максимальной скорости. Лорд Сы был настолько шокирован этим, что он, не заботясь о сне, сразу же прибыл. Хонг-лонг-лонг, разводной мост опустился, и ворота открылись. Лорд Сы Ань, Цун Лин вышел лично поприветствовать его. Как это было? Где Дун Бо Сюэин? Где Сян Пан Юнь? Спросил лорд Сы Ань. Том 4, глава 2. Поздней ночью. Лорд Сы Ань, давайте поговорим во время прогулки. Хотя в его сердце много скорби, Цзун Лин до сих пор хранит основы этикета. Разве Сян Пан Юнь приходил, чтобы убить Сюэ Ина? Когда лорд Циань и Цзун Лин шли вместе, лорд Ци не мог сдерживаться, спрашивая об этом важном деле. Цзун Лин кивнул, убийцы пришли исполнить миссию таверны кровопролития, чтобы убить Цинши. Сюэ Ин убил их, но потом Сян Пан Юнь появился и начал сражаться с Сюэ Ином. Они сражались весь путь от замка Снежной горы до утеса Темного ветра. Утес Темного ветра, лорд Ци пораженно ляпнул. Как господина этого небольшого района округа, он, естественно, знал о ужасающих местах, наполненных отчаянием в пределах своей территории. Они сражались весь путь более 50 километров. Лорд Ци был потрясен и не мог поверить своим ушам. Для такого сражения между ними означало, что способности обеих сторон были почти равны. Для того, чтобы сражаться такое длительное время, силы Сюэ Ина должны быть сравнимы с верхними местами топ-1000 рыцарей книги «Драконьей горы». Он все еще не мог поверить своим ушам, сколько лет было Сюэ Ину. Он был просто слишком ужасающим гением. «И результат?» – спросил лорд Циань. Цзун Лин просмотрел в ночное небо. «После короткого, тихого момента, сначала мы думали, что Сюэ Ин сможет выжить. Однако никто не ожидал, что Сян Пан Юнь не был человеком, но вместо этого он был мутировавшим магическим зверем. Мутировавший машический зверь, который может принимать человеческий облик». Выражение лорда Сианя изменилось. «Чертог колдунов? Что такое чертог колдунов?» — спросил Цзун Лин. «Это не то, о чем вы должны заботиться», — извинился лорд Циань. «Позади этого мира были ужасающие трансценденты. Благодаря пребыванию в качестве основного члена персонала лорда поместья Драконьей горы, он знал, что есть некоторые секреты, которые не могут быть раскрыты для общественности. Он знал, что с незапамятных времен чертог колдунов и человечество находились в постоянной борьбе. Насколько серьезна эта информация? Дворец колдунов послал магического зверя, чтобы проникнуть в человеческую расу. К счастью, магический зверь должен был заплатить изрядную цену, превращаясь в человека, так что все было по-прежнему в пределах контроля. А потом, лорд Ци по-прежнему спросил, после того, как он показал свою истинную форму, он убил Сюэ Ина? «Нет», — ответил Цзуэ Лин. «Взрыв заставил Сюэ Ина вылететь из утеса Темного ветра, попасть в бездну Темного ветра. В то время как, будучи втянутыми в пропасть, в воздухе Сюэ Ин бросил несколько коротких копий. Внезапно возгорелось пламя от всего его тела, и летящие копья превратились в метеоры, которые затем пробили через тело четырехкопытного зверя Сян Пан Юня. Три из коротких копий пронзили жизненно важные точки зверя, и четырехкопытное существо встретило свою кончину. Огонь, убит короткими копьями», — пробормотал сильно шокированный лорд Циань. «Мириады, сфера мириад жизни, да, мириады жизни». Сюэ Ин смог постичь глубокий смысл несметного существования огня. Цзун Лин вздохнул, как метеоритный рыцарь. Он четко знал содержание книги «Драконьей горы» и узнал, чем являются представленные мириады жизни. Ему же только 22 года, сфера мириадов жизни, — ошеломленно сказал лорд Циань. «Боже, это был большой взрыв. Такого рода исключительные гении появляются только раз в 100 лет в целой империи Драконьей горы. Такой гений почти наверняка сможет достичь трансцендента. Это правдивая информация, верно?» — подтвердил лорд Циань. Он знал, после этого случая, информация, которую он получил, будет предупреждением для трансцендентов. Это было не просто для кого-то стать трансцендент, и в империи было все несколько таких. Как это может быть ложью? Если бы Сюэ Ин не убил четырехкопытного зверя, как вы думаете, мы все еще были бы живы в замке Снежной горы? — ответил Цзун Лин. «Если вы все еще не верите, вы можете спросить великого мага Бай Юань Чжи и Сычиня. Я определенно спрошу их», — кивнул лорд Циань. Он знал, что они не будут лгать ему. По его оценке, очень скоро трансцендент побывает здесь. Напротив трансцендента, смертные будут очень честно отвечать. «И Сюэ Ин?» — продолжил лорд Сычинь. Был намек печали в глазах Цзун Лина, когда он спокойно ответил. Он не мог сопротивляться водовороту Темного ветра и был унесен в бездну Темного ветра. Лорд Ци молчал. Он познакомился с Сюэ Ином, когда ему было всего 15 лет. Он до сих пор четко помнил первый раз, когда он встретил 15-летнего Сюэ Ина, и приятное впечатление, что он получил от юнца, одетого в черное. Также он почувствовал, что ему сулит потрясающее будущее. 6 лет спустя Сюэ Ин был выше и, хотя он казался сдержанным, также производил впечатление горы, невероятно крепкий и непоколебимый. В последнее время он получил известие от своего начальника, подозревая, что Сюэин добился рыцарства легенд. Но, правда, Сюэин был еще более ошеломляющим и ослепительной, чем ожидалось. Он сражался против Сян Пан Юня, когда его силы не соответствовали противнику. Когда зверь показал свою истинную форму, в последний момент, Сюэин, используя короткие копья, убил Сян Пан Юня. Только 22 года и уже вошел в число 50 лучших рыцарей книги «Драконьей горы». Так ослепительно, так блестящий, рожденный стать трансцендентом, такое экстраординарное существование, но, погибнуть, жаль, такая жалость. Лорд Ци мягко покачал головой и почувствовал сожаление. В качестве основного члена поместья «Драконьей горы» он понял, что это означало стать трансцендентом. Трансценденты были на совершенно ином уровне существования. Независимо от того, насколько грозным рыцарь легенд, они все же были смертными, но трансцендент. Разница между ними была как небо и земля. Конечно, эта разница не включает в себя псевдотрансцендентов. Талантливый человек, как Сюэин, если бы он выжил, конечно, он мог бы стать трансцендентом, настоящим трансцендентом. «Я не буду вам мешать больше», — извинился лорд Циань. «Я пойду, спрошу Бай Юань Чжи и других. Я думаю, что на этот раз наше поместье обряда воды будет занято. Я провожу лорда поместья». Сзун Лин сопровождал лорда Сианя к главным воротам замка. Сзун Лин смотрел, как лорд Циань взял подчиненных и отправился к зданию великого мага. Сзун Лин заметил фигуру, стоящую недалеко от него. Этой фигурой была миниатюрная молодая девушка Цзи Жун. Она казалась нежной и обаятельной. «Ты все еще не ушла?» Сзун Лин ледяным голосом упрекнул ее, лицо его потемнело. «Я хочу увидеть Цинши», — сказал Цзи Жун. Сзун Лин холодно хмыкнул и повернулся к ней спиной. Последнее, что ему сказал Сюэин, прежде чем он упал в бездну темного ветра, было для своего брата, чтобы он оставил Цзи Жун. Сзун Лин определенно был на стороне Сюэина, поэтому, естественно, он недолюбливал эту Цзи Жун. Замок, внутри библиотеки. Цинши сидел на стуле, на котором обычно сидел его старший брат, и нежно погладил стол. В его памяти много раз всплывало то, как он рос со своим старшим братом. Его старший брат дороже, ему больше всего. Для своего обучения Сюэин проигнорировали любую опасность и ушел в горный хребет опустошения. Он не мог забыть слова своего брата. «Если я, Дунбо Сюэин, умру, никому не позволю навредить моему младшему брату. Даже вам, Сян Пан Юнь». Его брат, с копьем в руке, говорил это Сян Пан Юню. Эти слова слабо отдавали эхом в ушах Цинши. «Цинши, живи хорошо, не разочаровывай меня». Даже когда он начал падать в бездну темного ветра, Сюэин все еще смотрел ему вслед. «Па-па». Слезы начали падать на стол, распадаясь на маленькие капли. Люди начнут чувствовать, сожалеть, только когда они потеряют что-то драгоценное для них. «Брат, я верю, что вы вернетесь. Вы, безусловно, вернетесь. Я буду ждать тебя, всегда буду ждать», — прошептал Цинши. «Будьте уверены, что я не посрамлю и не потяну вас вниз. Мой старший брат, Дунбо Сюэин, величайший гений во всем мире. Как ваш младший брат, я не опозорю ваше имя». Донг-донг. Стук в дверь. Цинши, голос Цзунлина прозвучал за дверью. «Цзи Жун еще у ворот замка, говорит, что она хочет увидеть тебя». Цинши встал и открыл дверь библиотеки. Цзунлин находился за пределами библиотеки. «Пойдем», — спокойно сказал Цинши. Цзунлин кивнул. Он видел, как Цинши растет, так что он знал, хотя Цинши был немного наивен, он был хорошим ребенком. Цзунлин доверял Цинши, так что он пришел, чтобы сказать ему о Цзи Жун и позволить ему уладить все. Наверху стены замка. Цинши стоял сверху на стены замка и посмотрел вниз на фигуру Цзи Жун, одиноко стоящий там. Цинши. Цзи Жун посмотрел вверх. Много боли было видно в ее глазах. «То, что мой брат сказал мне, это правда?» Цинши холодно спросил. Цзи Жун поспешно ответила. «Нет, неправда. Я спрошу еще раз, это правда?» Цинши посмотрел вниз, острым как лезвие выражением. Его глаза смотрели в глаза Цзи Жун. Увидев подобное, Цзи Жун начала слегка колебаться. «Цинши, вы тоже мне не верите? Как вы думаете, я все еще могу верить вам? Ха-ха, из-за вас, я разбил сердце старшего брата, ха-ха, как же глупо с моей стороны, что за шутка, ха-ха-ха». Цинши начал бешено смеяться. Сзун Лин молча наблюдал со стороны. Он знал, что Цинши был взбешен. «Уходи», — Цинши холодно сказал. «Мой брат уже заказал, что вы должны завтра оставить Снежную гору, и с этого момента вы больше не можете сделать шаг к входу Снежной горы. Цин Ши, вы действительно хотите? Глаза Цзи Жун были полны слез. Слушайте мой приказ, скомандовал Цин Ши. Если завтра во второй половине дня мисс Цзи Жун все еще будет в пределах Снежной горы, используйте силу, чтобы выбросить ее с горы. Поняли, ответила стража на стене замка, и все остальные солдаты. Затем Цин Ши развернулся и ушел. Цин Ши, Цин Ши, кричала Цзи Жун. Она могла только видеть, как Цин Ши отошел от стены замка и исчез из ее поля зрения. На лице Цзи Жун появился неприглядный вид, ее сердце было полно гнева. Дун Бо Сюин, черт, даже когда ты мертв, все еще по-прежнему смеешь препятствовать мне. В ту же ночь, лорд Ци быстро сообщил в новостях, в ночное время, новости доставлены в провинцию Тихого Солнца и совету лорда поместья Драконьей Горы, который также немедленно сообщил об этом трансцендентам. В то же время, Макс И Чень ночью возвращался, обратно в свой клан Ци, который контролировал все в округе Лазурной реки. Такого рода важные новости, безусловно, должны быть доставлены до предка клана Ци, Ци Лян Хуна. Наконец неординарная ночь прошла, и наступил рассвет второго дня. На дне бездны темного ветра, Ху Сюин открыл глаза после того, как он медитировал сидя со скрещенными ногами и закрытыми глазами, в течение последней ночи. Его физические повреждения уже полностью зажили. Он встал и подошел к входу в пещеру. Все же, водоворот темного ветра не разрешал ему увидеть солнце, земля долины все еще была ярко освещена и очень отличалась от ночного времени. Трава и цветы вокруг дна долины казались красивыми, как в сказке. Стена долины была испещрена мхом, и далекая величественная бессмертная пещера непрерывно излучала слабый лазурный свет. Свет, излучаемый пещерой, был более тусклым днем. Свет распространялся вокруг с нескончаемой таинственностью. «Жаль, что я умру, если пойду немного ближе», — размышлял Сюин. В пространственном хранилище демонического бога Миссара и Сян Пан Юня еще много пищи и воды. Я могу использовать мировую энергию, так что мое потребление пищи очень низкое. Но все же, это может продлиться только в течение года. Если я не могу найти выход отсюда в течение одного года, я, безусловно, умру от голода. Несмотря на то, что это опасно, я должен найти выход из этого положения. Сюин задумался и начал тщательно изучать внешний вид пещеры. Том 4, глава 3, шрамы битвы. Отсиживаясь в пещере, в конце концов, можно голодать до смерти. Но так как Сюин уже решил искать пути к выживанию, во второй половине дня в тот же день, он спокойно выскочил из пещеры в поисках путей для выживания. Сау. Сюин был очень быстрым и гибким. С помощью мировой энергии, он не создавал никаких звуков. Я не должен приближаться к этой скрытой пещере-чертогу. Здесь слишком сильная охрана, будет довольно тяжело справиться даже с самым слабым темночешуйчатым существом. Сюин предположил, что эти темночешуйчатые существа были сильнее даже, чем Сян Пан Юнь. Конечно, он сам постиг сферу мириад жизни, что позволило его боевая мощь возрасти до такой степени, что он мог легко убить Сян Пан Юня. Тем не менее, на фоне темночешуйчатого существа, конечный результат все равно будет напрасным. Не имея уверенности в убийстве даже самых слабых существ, бессмысленно говорить уже о тех, кто более сильный. Сау-сау-сау. Спокойно, не создавая звуков с пещерой за его спиной, он двигался в сторону других областей в долине бездны темного ветра, осторожно ища вдоль этого места. Долина бездны темного ветра была действительно просторная, охватывая более 5 километров в ширину, причем самые узкие части, по меньшей мере, в 3 километра. Везде полно сорняков и мха. Похоже, что в течение последних 10 тысяч лет, никто не доходил сюда. Сюин осматривал окружение, во время его продвижения. Вдруг он увидел огромную трещину на большом куске земли перед ним. Трещина была крестообразной, с одной из секций от 3 до 4 метров в ширину и около 10 до 15 километров в длину. Другая трещина, хотя была шириной лишь 1-2 метра и длиной от 3 до 4 километров, один конец расширялся на пути к стенам долины, создавая огромную трещину внутри. Эта трещина в стене была около 100 метров в ширину, расширяя весь путь вверх за пределами слоя из черного ветра. Эти две трещины, сердце Сюина немного ускорилось. В конце концов, постигнув сферу мириад жизни, он мог чувствовать ужасающе острое и ожесточенное ци, исходящее от трещин. Ее разделил оружием. Эти две трещины были разделены друг от друга оружием. пришел к выводу Сюэин прямо там. Он подошел к трещинам и посмотрел вниз. Взглянув, трещина на земле была кромешная, не давая ему увидеть, где находится ее конец, лишь намекнув, что она стала шире, тем глубже он пошел. Он пришел снизу. Заключил Сюэин на основе своих наблюдений, отметен такая неизмеримая сила, расщепить почву снизу и до поверхности долины, оставляя за собой 15-20 километровую трещину. Видя это, выражение Сюэина изменилось. «О, мой бог, это на самом деле был удар из-под земли, а остатки его силы оставили позади 15-20 километров трещину на поверхности. Что за ужасающая мощь! Можно сказать, эти возвышающиеся горы высотой несколько тысяч метров, перед таким экспертом, волны его рук достаточно, чтобы разделить гору на две части. Даже весь человеческий город будет полностью уничтожен всего за один ход. Это была слишком невероятная боевая мощь. Его сражение против Сян Пан Юня на Снежной горе привело только к разрушению нескольких огромных дюн, деревьев и скал на склоне горы, несмотря на такой длинный бой. Основание Снежной горы осталось невредимым. Это показывает разрыв в силе. Его боевая мощь по сравнению с таким экспертом была просто как муравей с гигантским драконом. Если же это не был шрам, оставлен позади после битвы между трансцендентами, считал Сюэин, неудивительно, что все воспоминания остались позади. Некоторые ужасающие трансценденты могли даже пить с божествами, и даже эти божества боялись их. Сила Сян Пан Юня и Сюэина не имеет квалификации, чтобы эти божества обратили на них внимание, не говоря уже о псевдотрансцендентах. Это мощь истинного трансцендента. Сюэин не мог поверить. Его понимание трансцендента был слишком узким, со всеми его знаниями, целиком основанными на воспоминаниях, оставленных, как описание, написанное на технике копья темного льда, было сокращенной версией о некоторых приемах, необходимых, чтобы стать трансцендентом. Что же касается того, что будет происходить после того, как достигнешь трансцендента, ничего не было записано. Что произойдет после того, как станешь трансцендентом, без понятия. Именно из-за небольшого количества существующих трансцендентов, смертные редко получают шанс встретиться с ними. Если трансцендент на самом деле появляется в определенном районе, поместье Драконьей горы определенно предупредит всех там для более гуманного действия и препятствия гнева трансцендента, иначе весь их клан будет истреблен, вне зависимости от того, был ли это клан Сы или клан Мойян. Они будут невероятно нервничать возле истинного трансцендента. Такая сила, должно быть пик среди всех трансцендентов, задумался Сюэин. В тот же момент, когда Сюэин тщательно рассматривал трещину и ощущая пронизывающую, ужасную и свирепую ци, в пределах долины бездны темного ветра, в каждых 5 квадратных километрах района начал появляться странный черный туман, до того как быстро образовался в темно чешуйчатое существо. Также, в небе около 3-4 километрах от Сюэина, черный туман начал формироваться в существо с темными чешуйками. Каждая носила маску. Эти красноглазые, темно чешуйчатые существа пронеслись по всей долине. Каждый день, вся долина должна быть тщательно проверена. Это было задание владельца этого чертога. Несмотря на его смерть, многие десятки тысяч лет назад, эта норма по-прежнему остается неизменной. Внешний гость, каждый раз, когда появились эти темно-чешуйчатые существа, был слой красного свечения в их глазах, заставляя их видеть размытый мир. Несмотря на это, они все еще видели далекий силуэт Сюэина, который стоял там. Сю, темно-чешуйчатое существо пронеслось к земле, прежде чем превратиться в сияние и устремиться к Сюэину. Пока Сюэин обследовал трещину, мировая энергия до сих пор использовалась, осматривая окружение с невероятной бдительностью в направлении чертога. Если бы были какие-либо движения, он бы немедленно принялся бежать, точно так же, как будет встревожена птица выстреленной стрелой из лука. Задергались уши Сюэина, и он внезапно обернулся назад. Позади него, темно-чешуйчатое существо неслось к нему. Расстояние между ними менее чем 500 метров. Но для Сюэина и темно-чешуйчатого существа расстояние 300-400 метров не значит абсолютно ничего. Почему бы темно-чешуйчатому существу появиться так внезапно? Сюэин был поражен. Распространение зоны трансцендента действительно велика. Но я же был чрезвычайно осторожен. Уже было слишком поздно для него, чтобы прятаться. Я лучше убью его быстро, если сражение станет слишком большим. Со временем больше темно-чешуйчатых существ придет сюда, с еще более сильными охранниками. Копье бога летающего снега появилось в руке Сюэина, стоя напротив приближающегося темночешуйчатого существа. Хонг, длинное копье неожиданно выстрелило наружу, как метеор, ху-ху-ху. Цепь теней, пропитанных пламенем, летели к этому темночешуйчатому существу. Темночешуйчатое существо орудовало черным мечом, тнг-тнг-тнг, быстро парируя все атаки. Все тело темночешуйчатого существа было покрыто черным туманом, который окутал оружие. Во время движения он казался неосязаемым, что позволяло ему легко блокировать атаки. Так быстро Сюэин не стал колебаться, меняя свою технику от скорости. Она стала властной атакой. Хонг, начальная цепочка ударов длинным копьем внезапно начала двигаться по дуге. Он полностью использовал всю свою силу и активировал силу родословной, в сочетании с окутанным мощным пламенем на его длинном копье. Он двигался по дуге, в то время накопленная энергия двигалась по направлению к существу, которое хладнокровно поместило свой меч перед ним. Прозвучал громкий звук. Темночешуйчатое существо было засыпано атаками, пока все его тело не начало дрожать. Большая часть тумана, из которого состояло его тело, начал рассеиваться, заставляя его стать еще более расплывчатым. Видя такую ситуацию, Сюэин немедленно провел еще две атаки. Длинное копье непрерывно атаковал тело чешуйчатого существа, рассеивая туман, который окутывал его. И, наконец, то существо рухнуло и превратилось в туман, который начал рассеиваться. Перед чертогом, помимо многочисленных темночешуйчатых существ, были некоторые сильные охранники. Одним из таких защитников стоял, подпираясь огромным двуручным мечом и носил пышные доспехи, внезапно открыл глаза. Его глаза залились серебряным светом. Хонг, он превратился в дымку черного цвета, летя по небу с пугающей скоростью в направлении Сюэина. Несмотря на то, что они были в 50 км друг от друга, скорость черной дымки была просто слишком велика. Всего лишь в мгновение ока он пролетел 5 километров на максимальной скорости. Сюэин был постоянно настороже к этому чертогу. После устранения этого чешуйчатого существа, он естественно увидел черное пятно, летящее к нему на экстремальной скорости. Летающее, среди людей, только трансцендент мог летать в небе. Что же касается рыцарей-легенд, которые зависели от мировой энергии, или маги, которые зависели от их заклинаний, их скорость будет слишком незначительная и совершенно несравнима с теми летающими животными. Что касается трансцендентов, их скорость полета была по-настоящему пушающей. Глядя на эту дымку черного цвета, Сюэин почувствовал невероятный приступ ужаса в душе. Эта летящая к нему фигура была на порядок уровней выше него. Никаких других путей для спасения. Сюэин посмотрел в сторону огромной трещины под его ногами. Он уже был заинтересован после обследования прежде. Этот ужасный трансцендент, который разделил землю и создал такую огромную трещину, должен был оставить место сражения. Перед встречей с темночешуйчатым существом, у него уже были мысли о том, чтобы исследовать эту трещину. Нет другого выбора. Сюэин сжал в руках его копье бога летающего снега и прыгнул прямо вниз. Том 4, глава 4. В мгновение эта черная дымка начала спускаться, затем приземлился возле края трещины. Этот бронированный защитник с серебряными глазами холодно посмотрел внутрь. Казалось, в его серебряных глазах не отображалось даже капли эмоций. После временного наблюдения он опять подперся двуручным мечом, начал охранять территории. В конце концов, хозяин чертога дал приказ патрулировать только до этого места. Если захватчик не находится в пределах границ, он не будет преследовать его. Ху-ху. Сопровождаемый звуком ветра, свистящим в его ушах, Сюэин быстро падал вниз. Все его тело было покрыто пламенем, освещая все, что находилось в трещине. Пен, он наконец коснулся земли. Сюэин посмотрел вперед. Трещина, казалось, расширяется в направлении чертога. Возможно, сражение состоялось в чертоге. Вдруг Сюэин направился в этом направлении. Его скорость была относительно быстра. По пути он смотрел назад, перед тем как вздохнуть с облегчением. К счастью, защитник решил не преследовать меня. После осмотра подземной трещины, он бросился вперед. Наконец, он остановился. Сюэин посмотрел вперед. Перед ним располагались стены, они светились серебристо-белым, как будто были сделаны с чистого нефрита. Помимо остальных горных камней, эти стены были исключительно привлекательным. Тем не менее, их красота была омрачнена гигантской трещиной, которая пронизывала их. Трещина была длиной от 7 до 8 метров. Кроме того, Сюэин почувствовал остатки острой, свирепой ци, которая пронизывала его. Эта свирепая ци была оставлена десятки тысяч лет назад, и тем не менее, Сюэин еще мог обнаружить невероятный уровень давления. Кажется, здесь произошло невероятное сражение, много лет назад. Мощный эксперт свирепо рубанул, разрезая стены, землю и подземные горные породы, и оставил за собой шрам, прошедший более 50 километров, пока он не достиг верха. Эти сплошные огромные трещины от 15 до 20 километров. Сюэин кивнул внутри. Эта разруха потрясла его. Земля состоит из камней и других горных пород. Один удар мог проникнуть более чем через 50 километров. Небеса. Это не было бы преувеличением использовать Армагеддон для описания. За пределами серебристо-белых стен он на мгновение заколебался. У меня нет другого выбора. Подняться в долину бездны темного ветра означало тупик. Сюэин понял, что за серебристо-белыми стенами могут таиться еще более пугающие опасности, таящиеся внутри, или там могут находиться тайна, ждущая его. Я должен принять это как азартную игру. Он держал копье бога летающего снега в своих руках. Пламя охватило его тело, в то время как мировая энергия распространилась наружу. Сюэин начал двигаться вдоль стен трещины. Худ, в тот момент, когда он вошел, глаза Сюэина прояснились. Перед ним был огромный чертог более 300 метров в высоту, возвышающийся над всем, с шириной около 1 километра. Такой огромный чертог. Это действительно было шокирующе. Было много сломанных столбов вокруг, либо обломки статуй на земле. Большая часть чертога была в руинах. Яростные трещины устилали поверхность твердой, серебристо-белой земли. Далеко, там была серебристо-белая стена, с десятками трещин, оплетающими ее. Он понял, что он прибыл в этом месте, следуя одной из таких трещин. «Я уверен, что ужасно, великое сражение произошло здесь». Сюэин был поражен, пока он внимательно осматривал весь чертог. Так как обломки великого чертога были разбросаны панорамно, один осмотр позволял исследовать все места. Несмотря на это, Сюэин не удалось найти ни одной двери. Не было двери, которая привела бы его во дворец, и никаких дверей, чтобы привели его в другие места. Весь чертог был запечатан. Кроме того, несмотря на то, что он был разрушен, не осталось никакого необычного мусора на поверхности. Похоже, что победитель в этом сражении, в прошлом, на самом деле вычистил этот огромный чертог, прошептал Сюэин сам себе. Как именно они входят в этот большой чертог, и как они выходят из него? Я сомневаюсь, что они вошли через трещину, которой я пришел сюда. Там должно быть что-то еще, что я не обнаружил. Сюэин не был удовлетворен. Он не хотел умирать с голоду в этой бездне. Он хотел выжить. Когда он проходил через внутренний двор, Сюэин внимательно осматривал его окружение, используя мировую энергию, чтобы обыскивать каждый уголок этого места. Он медленно и тщательно обследовал области. Он в течение времени, потраченного, чтобы вскипятить чашку чая, как его мировая энергия использована обыскивать каждый уголок великого чертога, внезапно обнаружила рябь в одном из мест. Ненормально. Сюэин оживился, как он осторожно начал выкапывать кусок серебра своими руками. Сю. Кусок серебра вылетел, став полосой света, выстрелил в сторону Зыби, заставляя ее содрогаться и немедленно разрушаться, показывая то, что было скрыто там. Вся площадь сотни квадратных метров размером внезапно изменился. Теперь перед ним появилась каменная кровать с сидящим со скрещенными ногами скелетом на ней. Ледяная энергия кружилась вокруг него, и он был одет в серебряный халат. Перед каменной кроватью было 8 многоугольных бассейнов, в которых двигалась кристально-прозрачная жидкость, с легким туманом, который плавал над ней. Был даже плотный массив, который окружил бассейны, и поглощал окружающую мировую энергию, чтобы сохранить себя. Помимо бассейнов, две золотых скульптуры мутировавших зверей, по крайней мере, 20 метров в высоту, стояли на земле. Одна из них была формой обезьяны с цепями, обкрученных вокруг нее. Вторая золотая скульптура была большой, золотой птицей рух. Очищенные организмов, насколько хорошее было зрение Сюэина, с помощью всего лишь одного взгляда, он смог увидеть, что эти две золотые скульптуры были необычными. Этот скелет с ледяной энергией, циркулирующей вокруг него. Несмотря на то, что он умер, кто знает, как давно, он достиг трансцендента. У простого смертного никогда бы не произошло таких аномалий с трупом после смерти. Что касается очищенных организмов, интересно, я удивился, если бы они все еще могли двигаться. Сюэин задумался над этими. Очищенным организмам требуется много энергии для их работы. Без поставляемой энергии, они не смогли бы двигаться. Что касается очищенных организмов, оставленных трансцендентом, Сюэин не был совершенно уверен относительно их условий. Сау-сау-сау. Сюэин быстро отступил назад к входу, через который он ранее пришел. Сю. Только тогда он выбросил серебряную монету. Эта серебряная монета превратилась в огненную реку, пролетев более 500 метров до удара прямо в скульптуру золотой обезьяны. Неожиданно обезьяноподобная золотая скульптура открыла свои глаза без всякого на то предупреждения. Ее глаза залились золотым светом. Она подняла свои огромные руки со скоростью молнии и схватила подлетающую серебряную монету. Чи-чи-чи, кусок серебра превратился в порошок, сразу же протек сквозь зазоры между ее огромными руками. Взгляд золотой обезьяны прокатилась по всей округе, увидев Сюэин, который был стоял далеко, у входа возле трещины, раздался рев: «Смертным, нельзя приходить и беспокоить нашего господина». «Мм», выражение Сюэин оживился, оно может говорить, трансцендентные очищенные организмы были действительно разные, они могли даже говорить. После того, как я бросил серебряную монету, оно на самом деле пробудилось его еще до того, как она достигла его. Сюэин подумал, кажется, что когда какие-либо атаки проходят определенную область, организм просыпается. Но, глядя на скорость, с которой он схватил эту серебряную монету, не кажется слишком сильным. Эта серебряная монета не является скрытым оружием, и он использовал ее только, чтобы проверить этот организм. После полета на расстоянии более 500 метров, импульс привел к тому, что серебряная монета ослабла и захватить ее не будет сложной задачей. Проанализировав скорость, с которой он схватил серебряную монету, кажется, что он немного сильнее меня. Что касается ауры, что он выпустил, во время пробуждения, я вообще не чувствую никакого давления от него. У Сюэина были некоторые ожидания, в конце концов, когда он увидел черного, гигантского дракона, во время падения в бездну темного ветра, простой взгляд заставил его дрожать и колени ослабнуть. Что касается двух золотых организмов перед ним, они не могли сравниться с тем, что он видел прежде. Может быть, это возможность для меня получить сокровища, оставленные трансцендентом. И после этого я мог бы даже найти выход из этого места. Сюэин едва мог сдержать свое волнение. Поскольку скелет находился здесь, там должны были быть пути, ведущие к внешнему миру отсюда. Давай попробуем еще раз. Сюэин, провернув свою руку, и короткое копье снова появилось в ней. По сравнению с серебряной монетой, короткое копье было на совершенно иной уровне силы. Он, Сюэин, внезапно активировал силу родословной, глубина смешалась с его пламенем. Эта глубина пламени позволила силе броска его короткого копья стать еще более ужасающей. Хонг, это короткое копье пронзило воздух, издавая пронзительный звук, как оно преодолело расстояние в 500 метров между ним и той золотой обезьяны. Пен. Золотая обезьяна яростно хлопнула своими руками с бум. Короткое копье отклонилось в землю, и золотая обезьяна была отброшена назад на шаг, из обычного ее выражения обернулась в тревогу и ярость. Ха-ха-ха, не такой уж и большой разрыв между нами. В глазах Сюэина показалось волнением. Том 4, глава 5, пойманный. Сау-сау-сау. Насколько велика была скорость Сюэина? С помощью всего лишь нескольких шагов, он уже напал снова, но скорость Сюэина также начала падать. Смертный, послушно уходи с угрозой, прорычала золотая обезьяна. Очищенные организмы – нереальные живые существа. Они должны полностью выполнять приказ своего хозяина, подумал Сюэин. Очевидно, что это было строгим нерушимым правилом, так как даже после смерти своего хозяина, два очищенных организма до сих пор послушно следуют за ним. Сюэин подобрался ближе. Золотая обезьяна до сих пор не нападала. Ху. Когда Сюэин сделал еще один шаг ближе, входя в область, которая ранее была окутана иллюзорной рябью, золотая обезьяна вдруг взревела и ринулись вперед большими шагами. Но Сюэин сразу же сделал шаг назад, и золотая обезьяна немедленно прекратила. Затем она посмотрела на Сюэина. Барьер. Сюэин улыбнулся и посмотрел на область, которая была окутана иллюзорной рябью. Ваш мастер приказал вам атаковать любого, кто вошел в барьер. Я за его пределами, так что вы не можете напасть на меня. Золотая обезьяна взвыла: смертный, ну и что если ты узнал? Просто послушно уходи. Настроение у Сюэ Ина стало достаточно хорошим. Он думал, что только после нескольких тестов ему бы удалось выяснить, барьер оставил трансцендентн до его смерти, но он никогда не догадался бы, что ему удастся найти пределы границ атак с первой попытки. Так поймая его, со вспышкой, копье бога летящего снега в руках Сюэ Ина внезапно устремилось в зону барьера, начав пылать, полетело к золотой обезьяне. Окружающий полыхать пронизан воздух и полностью окутал золотой обезьяну. Несмотря на то, что пламенный мир был грозной подавляющей силой, для золотой обезьяны, трансцендентного ранга, эта сила ничего не значили. Умри, смертный. Не обращая внимания на угрозы, вызванные копьем Сюэ Ина, золотая обезьяна хлопнула его своей большой ладонью. Пу! Копье вонзилось в колено золотой обезьяны, но оставил только белую точку. Материальное тело такого существа было несравненно прочным. Даже если Сюэ Ин был бы в 10 раз сильнее, ему по-прежнему будет трудно повредить такое тело. Пен! Вылетел сильный хлопок, но Сюэ Ин мгновенно увернулся. Защита тела трансцендентного ранга, очищенного организма действительно слишком велика, думал Сюэ Ин. Я не в состоянии пробить его оборону, даже при использовании моей максимальной силы. К счастью, его гибкость хуже, чем у меня. Только после мгновенного обмена ударами, Сюэ Ин и золотая обезьяна уже знали сильные и слабые стороны друг друга. Пэнк-пэнк-пэнк. Тяжелые звуки разнеслись вокруг золотой обезьяны и Сюэ Ина, который был залит огнем, как демон. Сюэ Ин непрерывно уклонялся, пока его копье проносилось и ударяло обезьяну. Со всей своей силой, его атаки были направлены на суставы обезьяны, колен и лодыжек. Учитывая ее боевую гибкость, суставы должны были иметь сложную структуру, которая сделала ее весьма уязвимой для нападений. В быстрых стычках золотая обезьяна иногда спотыкался, но никак не получала никаких травм и была еще в состоянии непрерывно отбивать копье. «Обезьяна, ты даже не можешь справиться со смертным, похоже, что лучше я сделаю это». Скульптура золотой птицы рядом с золотой обезьяной вдруг открыл глаза и уставился на обезьяну ее золотыми глазами. «Ты просто должен смотреть несчастно», — сказала золотая обезьяна. Она схватила цепи, обкрученные вокруг ее тела. Со звуком «хуа-хуа» она резко взмахнула цепями, используя их как кнут. Ох, Сюэ Ин был удивлен. Цепи, со свистом, быстро пролетели, как мираж. Копье Сюэ Ина мгновенно попыталось пронзить связку цепей, но вместо этого, они, обкрутились вокруг него. Она может еще и так использовать цепи. В ее руках, эти цепи невероятно сильны. К счастью, она может атаковать только простыми движениями, в противном случае я не был бы в состоянии бороться. Выражение Сюэ Ин слегка изменилось, и он стал более бдительным. При использовании цепей, площадь атаки обезьяны стали шире. Цепи затруднили Сюэ Ину его возможности уклонения. Хотя сила его противника не была велика, но была еще на ступеньку выше, чем сила Сюэ Ина. Благодаря великой силе, непобедимой обороне и странной технике цепи, в короткое время, золотая обезьяна сделала Сюэ Ина совсем обессиленным. Но Сюэ Ин все еще мог подержать битву, благодаря своей маневренности. Смертный действительно может так долго сражаться. Золотая птица стремительно спикировал вниз, как призрак. Сюэ Ин был встревожен, так быстро. Ее крылья, острые как лезвие. Сюэ Ин поспешно использовал свое копье, чтобы защититься от этой крылатой атаки. Пен. С громким звуком, Сюэ Ин был отброшен назад. В то же время, причудливая и непредсказуемая цепь взлетела с целью схватить Сюэ Ина. Кленг Сюэ Ин, в то время в воздухе, прыгнул и ударил копьем, в результате чего цепи изменили направление. После приземления он сразу же отступил на 3 шага назад, уходя из области атаки обезьяны. Сюэ Ин посмотрел на золотую обезьяну и птицу с неприятным чувством. Сила золотой обезьяны выше моей. Ее единственная слабость – ее гибкость. Борьба с ней очень напрягает. В то же время, скорость, что показала золотая птица, далеко превосходит мою. Если они начнут работать вместе, то станет невозможно победить их. Он мог быть растоптан только тогда, когда они объединятся. Ха-ха-ха, смертный. Я признаю, у тебя есть какая-то сила, но ее все еще недостаточно, чтобы победить нас. Ваше копье может только оставлять царапины, смеялась золотая обезьяна. ГМ золотая птица не заморачивалась со словами. Не нужно спешить, у меня есть достаточно времени. Сюэ Ин был очень спокоен. Мое тело все еще может стать сильнее. Моя ци также по-прежнему улучшается. Подождите, пока мое тело не достигнет своего предела. Может быть, тогда моя сила также сделает огромный прогресс. Когда это время придет, я снова брожу вызов этими двум рафинироочищенным организмам трансцендентного ранга, город водного обряда. В то же время, как Сюэ Ин и два очищенных организма сражались, Цзи Жун вернулась в свой дом в городе водного обряда. Рано утром, она уже была изгнана из снежной горы. «Жуэр, почему ты уже вернулась?» – спросил Цзи Ухай, так как он и его жена стояли на стороне их дочери. «Этот Дун Бо Сюэ Ин должен просто умереть». На лице Цзи Жун было мрачное выражение, а также зловещий блеск в ее глазах. Это было давно, когда она последний раз была так расстроена. После этих взглядов свысока и издевательств, она действительно хотела отомстить. Когда она была на Снежной горе, ей была дана высокая оценка в красоте, уступая только маленькой Кун Ююэ. «Дун Бо Сюэ Ин?» Цзи Ухай подозрительно спросил, что случилось. «Ты уже выяснила секрет клана Дун Бо?» «Нет», холодно сказал Цзи Жун, «это не важно, насколько богат клан Дун Бо, важно одно, что Дун Бо Сюэ Ин, он чрезвычайно сильный легендарный рыцарь. Вчера ночью он и Сян Пан Юнь сражались на утесе темного ветра и вместе погибли. Погибли вместе с Сян Пан Юнем. Цзи Ухай и его жена были сильно поражены. Боже, хотя они оба также имели некоторую силу, Сян Пан Юнь был самым сильным во всем стране Лазурной реки. Сколько лет было Дун Бо Сюэ Ину? Он мог стоять наравне с Сян Пан Юнем. Он легендарный рыцарь. Мы должны немедленно сообщить об этом в защитнику», произнес Цзи Ухай. «Дун Бо Сюэ Ин уже мертв. Он определенно дал Цинши много драгоценных наследств». Цзи Жун казалась разъяренной и несдержанной. «Раньше я хотела продолжать оставаться рядом с Цинши, поэтому было бы легче получить сокровища в мои руки. Но, никогда не ожидал я, прежде чем он упал в бездну темного ветра, Дун Бо Сюэ Ин внезапно потребует, чтобы меня выгнали из снежной горы. Все, чтобы помешать мне и Цинши быть вместе. Так много сокровищ, если их передать защитника, сколько заслуг получила бы наша семья, великий бог также дал бы нам много». Цзи Жун была в ярости и несклонной. «Это важное событие, быстро оповестите защитника», — Джи Вухай продолжил, — «как можно скорее». В то же время на улице за пределами клана Цзи Маньсы густая толпа солдат прибыла, во главе с поместьем Драконьей горы лордом Сыань. «Лорд, мы пронаблюдали за Цзи Жун. Она только что вернулась в особняк», — сообщили разведчики. Лорд Ци слегка кивнул. «Дун Бо Сюэ Ин был гением, который может даже всполошить трансцендента. Мы должны сделать это аккуратно. Этот клан Цзи подозревался в вере демоническому богу. Несмотря на то, что это пока еще не определенно, этого подозрения достаточно, чтобы задержать их. Нам нужно поймать их всех в первую очередь, чтобы предотвратить уведомление кланом Цзи подчиненных демонического бога и создание большего количества проблем». Мой лорд мудро восхвалял его, Юту возле него. «Прежде, они уже послали людей для наблюдения, чтобы они могли поймать их, как только Цзи Жун вернется к себе домой. Давайте, поймайте всех членов клана Цзи, в том числе и их слуг. Никто не должен убежать. Некоторые из слуг также могут быть верующими демонического бога», — приказал лорд Сиань. «Да, Хонг». Многочисленные солдаты быстро окружили особняк. Охранники ворот особняка клана Цзи были напуганы, и ни один не смел сопротивляться. Ногой, выбив дверь, некоторые солдаты непосредственно нападали. Большая толпа солдат ворвалась в особняк клана Цзи.